Глава сороковая. Ирина. За час до приезда Глеба. «Света!» – машу рукой, увидев ее в зале ресторана. Выхожу из-за стола и встречаю ее теплыми объятиями. «Это моя Дарья!» – указываю на дочь. «Это ее друг Захар. А это...» – перевожу взгляд на Артема. «Мой приятель Артем. Всем добрый вечер!» Приветливо улыбается она. «Очень рада знакомству. Сюда могу сесть?» Отодвигает свободный стул. «Или еще будут гости?» «Гостей больше не будет», отвечаю я, чувствую легкую грусть. «Это мой первый день рождения в таком странном составе. Саша, ладно, его отсутствие меня вообще не волнует. А вот то, что рядом со мной в этот день впервые нет сына...» Не позвонил, не написал. Видимо, окончательно вычеркнул меня из своей жизни. А я все равно продолжаю переживать за него. Завтра свяжусь с Михаилом и уточню у него, когда он сможет организовать мне встречу с Глебом. Я просто хочу знать, что он жив и здоров и не втянут во что-то страшное. Недавно Света рассказала мне, что ее сестра сама не своя до денег. Однажды Маргарита попросила у нее большую сумму, соврав, что деньги нужны на лечение, а сама уехала в кругосветное путешествие. В итоге долг Свете она так и не вернула. Так что кто ее знает, во что она может втянуть Глеба? Я еще раз попробую поговорить с ним об этой Маргарите. Постараюсь открыть глаза на нее. Но если же снова не захочет слушать, то больше и пытаться не стану. Правда, рано или поздно даст о себе знать и непременно укажет на тех, кто всю жизнь за него горой стоял, а кто плевал на него все эти годы и не желал видеть. — Ирина! — Артем встает и прочищает горло. — Позволь сказать пару слов. — Конечно! — улыбаюсь я, прогоняя из головы грустные мысли. Он расправляет широкие плечи, обтянутые белой рубашкой, и пристально смотрит в глаза. Нас несколько раз сводила судьба в Москве и за ее пределами. И всякий раз я удивлялся этим совпадением. Удивлялся и... Немного смущенно улыбается он. И был рад вновь и вновь видеть тебя. Ты замечательная женщина. Я верю, что все случайности не случайны, как и наше с тобой знакомство. У-у-у! Тихо протягивает Захар. Кажется, кто-то поплыл. «Да хватит тебе!» – толкает его в плечо Даша. «Дай папе договорить». «Слушаюсь, морковка!» – отдает он честь и за морковку получает от Дарьи подзатыльник. «За тебя, Ирина!» – Артем поднимает бокал. «И за твое светлое будущее!» «Наше!» – хотел он сказать, – шепчет Захар Даше, но это слышит весь стол. «Большое спасибо!» Мы все чокаемся, и я перевожу взгляд на огромный букет пионов, который подарил мне Артем. А ведь он сегодня тоже совершенно случайно здесь оказался. Изначально я планировала отметить день рождения в узком семейном кругу с мамой, Дарьей и сестрами. Но мама неважно себя чувствует, а сестры не смогли приехать. Поэтому я предложила Даше посидеть вдвоем в каком-нибудь тихом, уютном местечке. Затем Света позвонила, поздравила, и я предложила ей присоединиться к нам. Потом Даша спросила, можно ли ей взять с собой Захара. В итоге я заказала столик на четверых, но чуть позже созвонилась с Артемом, чтобы узнать у него про странный документ, о котором говорил Саша. И между делом, в знак благодарности, тоже предложила ему присоединиться к нашей скромной компании, на что он с радостью согласился. Какой же он все-таки молодец! Прямо перед заседанием раздобыл такой весомый компромат на Сашу. И ведь ничего мне не сказал об этом. Я-то наивно думала, что Саша испугался Михаила, поэтому и решил поднять белый флаг. А он, оказывается, испугался проблем с госстройнадзором. Именно это его окончательно добило и заставило сказать на суде то, что я от него так долго ждала. Интересно, откуда Артем узнал о моих семейных проблемах? Я же отчетливо помню сообщение, которое мне показал Саша. В нем Артем ясно изложил о том, что если меня не устроит решение суда, то он даст ход этому документу. Значит, он знал о том, что я сужусь с мужем. Тут два варианта. Либо у Артема повсюду связи, и от него ничего нельзя скрыть. Либо моя Дарья обсуждала с Захаром наши семейные дела. Хотя какая разница, откуда он обо всем узнал? Главное, его помощь оказалась как нельзя кстати, и он сумел избавить меня от всей этой головомойки с разделом имущества. Когда Саша показал мне сообщение от Артема, я была настолько поражена, что едва себя не выдала. Чуть ведь не сказал, что понятия не имею, кто ему это прислал. Хорошо, что на номер взглянула. У Артема 4 семерки на конце, поэтому я сразу догадалась, от кого это СМС. Саше я с полной уверенностью дала понять, что повсюду работают мои люди, что он окружен и рыпаться бесполезно. А сама тихо обалдевала от того, что Артем решил за меня вступиться. Если б Саша не показал мне это сообщение, то, возможно, я бы никогда не узнала имя тайного защитника, который постоял за меня. Уважаю таких мужчин. Молча делает свое дело, при этом не рассчитывая на благодарности. Это достойно уважения. «Мам, ты слышишь, что Захар предлагает?» – спрашивает Даша. «На следующих выходных всем вместе съездить в Питер погулять. Как тебе такое?» «Почему бы и нет?» – пожимаю плечами. «Вижу, что Артему тоже нравится эта идея. У меня такое чувство, что дети хотят нас сблизить. Но к отношениям я пока точно не готова. Еще от предыдущих не отошла. Сейчас мне нужно как можно скорее переоформить на себя клиники. Затем окунусь головой в работу. И буду заниматься продажей дома, раз это неизбежно. Мне будет безумно жаль расставаться с ним. Столько лет обустраивала его, занималась садом, в котором чего только нет сейчас. Груши, яблони, высокие туи, ухоженные кустарники, много цветов. Столько сил было вложено, а кто-то просто возьмет и придет на все готовое. Ладно, я не буду отчаиваться, знаю, что по итогу все сложится наилучшим для меня образом. Все построю с нуля, все смогу. «Мамуль, улыбнись!» – треплет по плечу Даша. «У тебя же праздник, ну?» Из-за Глеба расстроилась. «Все в порядке», – подмигиваю ей. «Он ведь так и не поздравил тебя?» «Нет», – вздыхаю я. Неожиданно в зале стихает музыка, и к нашему столику подходят мужчины в черных смокингах. «Для прекрасной именинницы Ирины!» Торжественно объявляет один из них, и они начинают виртуозно играть на скрипках. Пока я в шоке смотрю на мужчин, Артем выходит из-за стола и протягивает мне руку. «Потанцуем?» «Это ты придумал?» С улыбкой смотрю на него. И без слов понятно, что это его рук дело. «Боже, как это приятно! А музыка какая красивая! Пробирает до мурашек!» «Ты чем-то расстроена?» – интересуется Артем. «Нет, все в порядке», – отвечаю, как ни в чем не бывало. Артем крепче сжимает мою ладонь и скользит другой рукой по спине. «Если тебе понадобится моя помощь, обращайся в любое время суток. Договорились?» «Договорились», – киваю я и про себя добавляю. «Увы, но с Глебом ты мне навряд ли поможешь». Здесь мне в помощь только время, которое рано или поздно расставит все на свои места. Перевожу взгляд на вход в ресторан и резко замираю. В зале исчезают все звуки, запахи и цвета. Остается лишь до боли знакомая фигура, которая направляется к соседнему залу. Молодой человек, которого я приняла за Глеба, слишком далеко, и мне его плохо видно. — Все в порядке? — заглядывает в лицо Артем. — Да, — заторможенно отвечаю я. — Просто... Просто показалось. Не успеваю отвести взгляд от соседнего зала, куда только что вошел молодой человек, как вдруг он выходит оттуда, оглядывает столики и, заметив меня, пристально смотрит несколько секунд. «Глеб!» С колотящимся сердцем наблюдаю, как сын идет к нам, держа перед собой огромный букет моих любимых белых роз. У меня дар речи пропадает. Стою, словно парализованная, и, не моргая, смотрю на него, как будто вижу перед собой мираж. Медленно разжимаю ладони Артема и отхожу от него на шаг. «Привет, мама!» Остановившись рядом со мной, тихо произносит Глеб. От слова «мам» мои руки и спина покрываются мурашками. Я так давно не слышала его из уст сына. «Прости меня за все!» — шепчет, глядя на меня мокрыми глазами. «Я очень виноват перед тобой. Должен был во всем разобраться, но не сделал этого». Глеб опускает взгляд на букет, мотает головой и сжимает губы. «Ты не представляешь, как мне стыдно за все слова, которые я говорил тебе. Ты этого не заслуживаешь, ты...» «Глеб!» Крепко обнимаю его и зажмуриваю глаза, из которых вырываются слезы. «Как я рада видеть тебя, сынок!» Целую его в щеку и, глядя в родные глаза, кладу ладонь на его лицо. «Самое главное, что ты во всем разобрался!» Улыбаюсь сквозь слезы. «А я, конечно же, тебя прощу! Конечно, прощу, милый!» Снова прижимаюсь к нему. Глеб кладет букет на рядом стоящий свободный столик и изгребает меня в свои объятия так, словно мы не виделись целую вечность. «Господи, какой же он у меня огромный!» Я ему в грудь дышу. «Прости! Тысячу раз прости!» — шепчет он, целуя меня в макушку. «Я только сегодня все понял!» Отодвигается от меня, берет букет и протягивает его мне. «Ты была, есть и всегда будешь моей единственной матерью, и никакая другая тебя не заменит. Я люблю тебя, мам!» — пристально смотрит в глаза. «С твоим днем!» «Наконец-то!» Шмыгает носом Даша. «Иди сюда уже, иди!» Выходит из-за стола, подбегает к брату и кидается ему на шею. «Прости меня, сестренка!» Слышу, как он тихо извиняется перед ней. «Да, да прощу уж!» Сквозь слезы смеется Даша. «Куда ж я денусь?» Глеб выпускает ее из объятий и по очереди смотрит на всех остальных. «Всем добрый вечер! Я Глеб!» «Захар!» «Артем!» — приветствует его рукопожатием. «Глеб!» До сих пор, не веря в происходящее, беру его под руку. «А это Светлана, твоя родная тетя!» «Здравствуй, милый!» Дрожащим голосом произносит она, выходит из-за стола и обнимает его. «Я тебя видела совсем маленьким. На ручках тебя качала, в колясочке катала». Шмыгает носом в его плечо. «А сейчас вон какой богатырь вырос!» Трясет его за плечи и оглядывает с головы до ног. Артем просит официанта принести еще один стул и приборы. Глеб садится за стол, берет меня за руку, и я с каждой секунды чувствую себя все счастливее и счастливее. Вселенная услышала меня, увидела, как обливалось кровью мое материнское сердце. И вернула мне сына. Я замечаю, как на экране его телефона светится «отец». Глеб скидывает звонок и, резко помрачнев, набирает полную грудь воздуха. «Не ответишь?» – спрашиваю я. «Нет». Он сжимает мою ладонь и медленно выдыхает. «Домой приедем, и я тебе обо всем расскажу. А сейчас…» – улыбается он. «Давай отмечать твой день рождения».